5.4. Массаж грудной клетки. Ниже описывается массаж передней и боковых поверхностей грудной клетки. Массаж задней поверхности грудной клетки – это по существу массаж области спины. Смотри 5.5. Показания: после перенесенных крупозной пневмонии, бронхопневмонии, острого бронхита, сухого или эксудативного плеврита, хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, бронхиальная астма, эмфизема легких, стенокардия, пароксизмальная тахикардия, кардиалгия, межреберная невралгия, парез дыхательной мускулатуры, во время длительного постельного режима для предупреждения застойной пневмонии, после ушибов мягких тканей грудной клетки и переломов ребер, кифосколиоз, болезнь Бехтерева, шейно-грудной остеохондроз. План массажа. Первое. Предварительный массаж мягких тканей грудной клетки. Второе. Массаж больших грудных мышц. Третье. Массаж передней зубчатой мышцы. Четвертое. Массаж межреберных мышц и точек выхода прободающих ветвей межреберных нервов.